гуру. Интереснее всего то, что, казалось бы, самые устремленные, даже восторженные сознания спотыкаются именно на вас. Все хорошо и все даже убедительно, но спотыкаются, выявляя скрытую сущность свою, столь тщательно и успешно оберегаемую от других, но безуспешно от вас. Это очень поучительно. И допускается учителем, дабы знали, кто чего стоит, ибо будущее потребует безошибочного знания человека и умения разбираться в самых сложных ужимках духа. Опыт познавания людей длителен и порою нерадостен очень, но знание превыше всего.